Он научил ее играть, а она почти забыла, как это делается. Жизнь для нее была такой серьезной, такой горькой. А он умел играть и втягивал ее в игру. Но он никогда не играл как мальчишка. Это был мужчина, и что бы он ни делал, Скарлетт всегда об этом помнила. Она не могла смотреть на него сверху вниз, с высоты своего женского превосходства, и улыбаться, как улыбаются женщины, глядя на взрослых мужчин, оставшихся мальчишками в душе. Это вызывало у нее досаду. Было бы так приятно чувствовать свое превосходство над Реттом. На всех других мужчин она могла махнуть рукой, не без презрения подумав, что за дитя. На своего отца, на близнецов Тарлтонов с их любовью к подразниванию и ко всяким хитрым проделкам, на необузданных младших Фонтейнов с их чисто детскими приступами ярости, на Чарльза, на Фрэнка, на всех мужчин, которые увивались за ней во время войны, на всех, за исключением Эшли. Только Эшли и Ред не поддавались ее пониманию и не позволяли помыкать собой, потому что оба были люди взрослые, ни в том, ни в другом не было мальчишества. Она не понимала Ретта и не давала себе труда понять, в нем было порой нечто такое, что озадачивало ее. К примеру, то, как он на нее смотрел, когда думал, что она этого не видит. Внезапно обернувшись, она вдруг замечала, что он наблюдает за ней, и в глазах его напряженное, взволнованное ожидание. «Почему ты на меня так смотришь?» — однажды раздраженно спросила она его. «Точно кошка, подстерегающая мышь». Но выражение его лица мгновенно изменилось, и он лишь рассмеялся. Вскоре она об этом забыла и перестала ломать над этим голову, как и вообще над всем, что касалось Ретта. Слишком уж он вел себя непредсказуемо. А жизнь была так приятна, за исключением тех минут, когда она вспоминала об Эшли. Правда, Ретт занимал все ее время, и она не могла часто думать об Эшли. Днем Эшли почти не появлялся в ее мыслях, зато по ночам, когда она чувствовала себя совсем разбитой от танцев, а голова кружилась от выпитого шампанского, она думала об Эшли. Часто, засыпая в объятиях Ретта при свете луны, струившемся на постель, она думала о том, как прекрасна была бы жизнь, если бы это руки Эшли обнимали ее. Если бы это Эшли прятал лицо в ее черные волосы, обматывал ими себе шею. Однажды, когда эта мысль в очередной раз пришла ей в голову, она вздохнула и отвернулась к окну. И почти тотчас почувствовала, как могучая рука Ретта у нее под головой напряглась и словно окаменела. И голос Ретта произнес в тишине: «Хоть бы Бог отправил твою мелкую лживую душонку на веки вечные в ад». Он встал, оделся и вышел из комнаты, несмотря на ее испуганные вопросы и протесты. Вернулся он лишь на следующее утро, когда она завтракала у себя в номере. Вернулся пьяный, мятый, в самом саркастическом настроении. Он не извинился перед ней и никак не объяснил своего отсутствие. Скарлетт ни о чем его не спрашивала и держалась с ним холодно, как и подобает оскорбленной жене. А покончив завтраком, оделась под взглядом его налитых кровью глаз и отправилась по магазинам. Когда она вернулась, его уже не было. И появился он снова лишь к ужину. За столом царило молчание. Скарлетт старалась не дать воли гневу, ведь это был их последний ужин в Новом Орлеане, а ей хотелось поесть крабов. Но она не получала удовольствия от еды под взглядом Ретта. Тем не менее, она съела большущего краба и выпила немало шампанского. Быть может, это сочетание возродило старый кошмар, ибо проснулась она в холодном поту, отчаянно рыдая. Она была снова в таре, разграбленной, опустошенный. Мама умерла, и вместе с ней ушла вся сила и вся мудрость мира. В целом свете не было больше никого, кому Скарлетт могла бы воззвать, на кого могла бы положиться. А что-то страшное преследовало ее. И она бежала, бежала, так что сердце, казалось, вот-вот разорвется. Бежала в густом клубящемся тумане и кричала. Бежала, слепо ища неведомое безымянное пристанище, которое находилось где-то в этом тумане, окружавшем ее.